3 недели спустя, день школьного бала, из-за темнения. Кухня. В нее впускают кошку и вносят утреннее молоко. Шарлотта, изысканно офартучена, готовит для Гумберта завтрак. Он входит, на нем шелковый халат с застежками из тесьмы. Гумберт, доброе утро. Он усаживается за стол в нише для завтраков, ставит на него локти и задумывается. Шарлотта, ваш бекон готов. Гумберт сверяется со стенным календарем и достает из заднего кармана бумажник. Гумберт, сегодня пошла 4-я неделя, как я живу у вас. Шарлотта, время определенно летит. Завтрак для месье готов. Гумберт, 50? И еще 8:20 я должен вам за вино. Шарлотта, нет, всего 62:35. Я заплатила за подписку на взгляд для вас, помните? Гумберт, ах да, я полагал, что уже рассчитался за это. Он рассчитывается. Шарлотта, знаете, сегодня бал. Держу пари, что она будет все утро докучать мне со своим нарядом. Гумберт, но ведь это обычное дело, не так ли? Шарлотта, о, да, конечно. Я полностью за то, чтобы она участвовала в этих торжествах. Может быть, они научат мою дикарку основам приличного поведения. Присаживается к столу. С другой стороны, этот бал означает, что окончилась счастливая эра, школьный год. Теперь наступает пора вялых шатаний по дому, безделья, жуткого нытья, напускного зубоскальства и всего такого прочего. Гумберт. Да, мне кажется, вы немного преувеличиваете. Шарлотта. О, нисколько. Это не я, а она мастерица преувеличивать. Как я ненавижу это многословное, болтливое дурачество, то, что они называют хохмить. Я в ее годы, а это было, между прочим, всего 2 мимолетных десятилетия лет тому назад, никогда не впадала в такое развинченное, унылое, дремотное состояние. С лестницы доносится голос Лолиты, зовущей мать. Шарлотта с гримасой обреченности. «Видите, что я говорила?» К Лолите. «Ну что тебе?» Лолита с нижней юбкой в руках. «Ты обещала подшить ее?» Шарлотта. «Хорошо. Позже». Лолита к Гумберту. «А вы пойдете на наши танцульки?» Шарлотта. «Моя дочь желала бы знать, пойдете ли вы на школьный бал?» Гумберт. «Я понял». «Да, спасибо». Шарлотта. «Мы, родители, конечно, не обязаны плясать». Лолита. «Что значит «мы»?» Шарлотта взволнована. «О, я имею в виду мы, взрослые, родители и их друзья». Лолита уходит, напевая. Гумберт. «В котором часу начало?» Шарлотта. «Около 4. А после я предложу вам вкусного холодного цыпленка». Следит глазами за Гумбертом, который встает из-за стола. «Возвращаетесь к Бодлеру?» Гумберт. «Да. Я намеревался устроиться в саду, но садовник нашего соседа опять запустил свою мотокосилку, или как она там называется. От нее гудит голова». Шарлотта. «А мне этот звук всегда казался таким бодрящим, таким жизнерадостным. Он навевает мысли об охапках летней зелени и все такое». Гумберт. «У вас, американцев, иммунитет к шуму». Шарлотта. «В любом случае, Лесли кончит работу к полудню, и у вас еще будет уйма времени перед вечеринкой». Сад за домом. Сидя в тени деревьев, Гумберт что-то записывает в свой маленький черный блокнот. Плачущая горлица плачет, цикады трещат, невидимый и неслышный аэроплан прочерчивает по безоблачному небу серебристо-меловую двойную полосу. Где-то на улице мать зовет своего ребенка. «Рози! Рози!» Очень приятный день. Гумберт смотрит на часы и затем бросает взгляд на дом. Он встает и начинает прогуливаться по саду, украдкой пытаясь установить местонахождение Лолиты, чей голос доносится сначала из одной комнаты, затем из другой, в то время как радиомузыка звучит в третьей. Теперь слышно, как наполняется ванна и как спущенная вода с шумом течет по водостокам. Гумберт собирает свои записки и возвращается в дом. Гостиная. Гумберт делает вид, что читает журнал. Лолита, со свистом рассекая воздух, влетает в комнату. На ней бледное, волнисто облегающее ее фигуру бальное платье с пышной юбкой и в тон ему атласные туфли. Она грациозно кружится перед Гумбертом. Лолита. «Ну как? Я вам нравлюсь?» Гумберт, изображая члена жюри. «Очень». Лолита. «Восхищены? Красавица во мгле? Словами не описать?» Гумберт. «Порой ты меня восхищаешь меткостью выражений, Лолита». Лолита. «Застегните мне молнию, пожалуйста». Гумберт. «У тебя пудра на лопатках. Стереть?» Лолита. «Смотря где». Гумберт. «Здесь». Лолита. «Проказник». Гумберт. «Я втрое старше тебя». Лолита. «Скажите это маме». Гумберт. «Зачем?» Лолита. «Ну, я думаю, вы ей все докладываете». Гумберт. «Погоди немного, Лолита, не вертись. Один великий поэт сказал: остановись мгновенье». «Ты прекрасна». Лолита, притворяясь, что зовет. «Мама!» Гумберт. «Даже когда ты валяешь дурочку». Лолита. «Так не говорят». Гумберт. «Но ты понимаешь». Лолита. «А как вы думаете, Кенни от этого платья потеряет голову?» Гумберт. «Кто такой Кенни?» Лолита. «Мой сегодняшний кавалер». «Ревнуете?» Гумберт. «Вообще-то да». Лолита. «С ума сошли? Совсем помешались на Долли?» Гумберт. «Да, да». «О, постой!» Лолита. И она упорхнула. Упархивает. Лестничная площадка. Гумберт во фланелевом костюме и Шарлотта в эффектном вечернем платье. От Розенталь, Розы Рамсделя, дом номер 50 по главной южной улице. Гумберт. «Мы заедем за этим юношей?» Шарлотта. «Нет, он сказал, что зайдет за Лолитой. Он живет всего в двух кварталах отсюда. Ручаюсь, она будет прихорашиваться до последней минуты». Подъезд к дому перед гаражом. Кенни помогает Лолите сесть в гейзовский двухдверный седан на заднее место. С другой стороны Гумберт открывает водительскую дверцу для Шарлотты. Мать и дочь усаживаются и принимаются охорашиваться с одинаковым ритмом движений и шорохом. Гумберт обходит автомобиль. Шарлотта поворачивается к Кенни, который устраивается рядом с Лолитой. Шарлотта. «Это в новом здании, не так ли?» Кенни. «Да, мэм». Шарлотта. «А Каштановая улица все еще закрыта из-за ремонта?» Кенни. «Да. Вам надо свернуть после церкви». Шарлотта. «Церкви? Я думала проехать иначе. Дайте-ка подумать». Лолита. «Слушай, Кенни, почему бы тебе не сесть рядом с мамой и не показать ей дорогу?» Шарлотта. «Не стоит, я смогу сообразить». Лолита. «Нет, ты не сможешь. Ну же, Кен, а вы садитесь сюда». Хлопком руки по соседнему месту она приглашает Гум-Гума сесть. Тот, стукнувшись головой о перемычку, забирается на задний диванчик и втискивает свои длинные ноги рядом с Лолитиной пышной юбкой. Кенни, напирая на спинку кресла, проворно усаживается рядом с Шарлоттой, которая дает волю своему негодованию, так резко нажав на акселератор и дав задний ход, что у Лолиты с колен падает сумочка. Лолита и Гумберт шарят руками, подбирая ее с пола. Лолита, смеясь. «Полегче, мама». Шарлотта, овладевая собой. «Никаких комментариев с заднего места, детка». Так Гумберт на несколько минут получил возможность тайной связи с нимфеткой. Заговорщицки, медленно, Лолита позволила своей руке придвинуться к его, затем ее ладонь плавно скользнула в его, и он обхватил ее. Новый зал. В галерее на столах приготовлен школьный пунш и печенье. Вокруг стоят учителя, родители и их знакомые, образуя более или менее оживленные группы. Из смежного зала, где танцуют школьники, доносится музыка. Шарлотта знакомит Гумберта с Чатфилдами. Шарлотта. «Энн, позвольте представить вам профессора Гумберта. Он остановился у нас. Это миссис Чатфилд, мистер Чатфилд». Обмен приветствиями. Миссис Чатфилд к Шарлотте. Лолита выглядит просто волшебно в этом облачке розового. И как она движется? Боже мой! Шарлотта, спасибо. Я только собиралась сделать комплимент вашей Филлис. Она прелестна. Так вы решили отправить ее на следующей неделе в летний лагерь на озере Клаймакс? Миссис Чатфилд. Да, это самое здоровое место на Земле. Лагерем руководит замечательная дама, сторонница естественного развития детей, что означает, как вы понимаете, сочетание методов педоцентризма с природой. Шарлотта. Скажите, а кто этот джентльмен в фасонистом жилете, которого обступили те дамы? Кажется, я его знаю. Миссис Чатфилд. О, Шарлотта, это же Клерк Уильти, драматург. Шарлотта. Конечно. Я совсем забыла, что у нашего славного дантиста есть такой знаменитый племянник. Это его пьеса, которая шла по телевизору. «Нимфетка». Разве она не восхитительна? Другая часть галереи. В это время, после скучного светского разговора с миссис Чатфилд, «Чатфилд, я слышала, профессор, что вы собираетесь преподавать в Берцлейском колледже. Кажется, жена нашего президента, а я работаю на Лейквудскую корпорацию, ведет там курс домоводства». Гумберта относит в сторону. Он забредает в танцевальный зал, где наблюдает за Лолитой. Второй или третий медленный танец прерывается, и теперь ритмы бурной мелодии ударяют по ушным перепонкам. Кенни и Лолита, несомые энергичным рок-н-роллом, проносятся мимо. Гумберт прислоняется плечом к колонне. Кинокамера фокусируется на его адамовом яблоке. Шарлотта стоит рядом с буфетом. Она окидывает зал ищущим взглядом. Она потеряла из виду Гумберта. Две хохотушки в широких юбках с быстрым шорохом проходят мимо, направляясь в танцевальный зал. Первая девушка к другой. «Ты знаешь, кто это был?» «Клерк Уильти. Мамочка дорогая, какой же восторг увидеть его!» Шарлоттин блуждающий взгляд встречается с глазами мисс Адамс, учительницы английского, которая стоит среди людей, окружающих Куэльти. Мисс Адамс кивает ей. Шарлотта подходит к ним. Ее представляют. Куэльти, чрезвычайно популярный преуспевающий жулик лет 40, проказливый, плешивый, с непристойными маленькими усиками и фамильярными манерами, которые одни находят оскорбительными, а другие просто обожают. Шарлотта. «О, мы раньше уже встречались с мистером Куильти», элегантно завладевая его вниманием. «Мистер Куильти, я ваша великая почитательница». Куильти. «Вот как». Шарлотта. «Мы познакомились 2 года тому назад». Куильти, иронично мурлыча себе под нос. «Целая вечность». Шарлотта. «На обеде в вашу честь. В клубе». Куильти. «Мне легче это вообразить, чем вспомнить». Шарлотта. «А после обеда я показала вам мой сад и отвезла в аэропорт». Куильти. «Ах да, чудный аэропорт». предпринимает попытку выйти из ее орбиты. Шарлотта, вы надолго к нам? Куильти, совсем ненадолго. Приехал занять немного наличных у дядюшки Айвора. Прошу прощения, мне пора. В Паркингтоне ставят мою пьесу. Шарлотта, недавно мы получили истинное наслаждение, когда по Пятому каналу показывали вашу нимфетку. Куильти, эти каналы ужасно забавны. Что ж, было приятно поболтать о прошлом. Он отходит, бочком пробираясь сквозь толпу, но вдруг останавливается и возвращается к Шарлотте. Куильти, скажите, это ведь у вас была маленькая дочь? Погодите, с чудесным именем. Чудное, мелодичное, лирическое имя. Шарлотта. Лолита. Уменьшительное от Долорес. Куильти. Да-да, конечно. Лолита. Розами увита. Шарлотта. Она пляшет здесь. А завтра ваш дядя-дантист заделает ей дупло. Куильти. Я знаю. Он старый греховодник. Мисс Адамс. «Мистер Куильти, боюсь, я должна вас похитить. За вами приехали из Паркингтона». «Куильти, подождут. Я хочу посмотреть, как танцует Долорес». Галерея рядом с буфетом. Появляется Гумберт. «Шарлотта, где вы были все это время?» «Гумберт, так прохаживался туда-сюда». «Шарлотта, вы просто окоченели от скуки, бедняжка». «А, здравствуй, Эмили!» «Миссис Грей!» «Добрый вечер, Шарлотта!» «Шарлотта!» «Эмили, это профессор Гумберт, наш постоялец!» «Это миссис Грей!» «Рукопожатие!» «Миссис Грей!» «По-моему, чудесный бал!» «Шарлотта!» «А ваша милочка Роза довольна?» «Миссис Грей!» «О, да!» «Знаете, этот ребенок ненасытен!» Она получила на день рождения несколько новых пластинок и теперь желает после бала пригласить домой на танцевальную вечеринку Джека Биэля и несколько других ребят. Она с радостью пригласит и Лолиту с Кенни. Может ли Лолита после бала поехать с нами? Я накормлю ее ужином. Шарлотта, во всех отношениях. Это дивное предложение. Миссис Грей, чудесно. Я привезу ее домой. К 10? Шарлотта, лучше к 11. Я тебе очень признательна, Эмили. Миссис Грей присоединяется к другой группе. Шарлотта, беря Гумберта под руку. А мы можем отправляться домой, где нас ждет вкусный ужин в уютной обстановке. Как вам такое предложение, шер месье? Столовая в доме Шарлотты. Шарлотта и Гумберт отужинали холодным цыпленком и салатом и теперь потягивают ликер в гостиной. Шарлотта. На мой вкус, крем де мон, мятный ликер, совершенно божественен. Это подарок Фарло. Стоило им, должно быть, небольшого состояния. Гумберт замечает на бутылке крохотную этикетку с ценой. $2.50. Они чокаются и выпивают. Шарлотта. Что ж, вот санте. Ваше здоровье. А теперь немного хорошей музыки. Гумберт смотрит на свои наручные часы и сверяется с часами на стене. Шарлотта. Барток или Бардинский? Гумберт. Все равно. Пусть будет Бардинский. Не думаю, что на этих вечеринках можно как-нибудь уследить за детьми. Шарлотта, на каких вечеринках? О чем это вы? Гумберт, да на этих домашних посиделках. Гулянки под граммофон в подвале с выключенным светом. Шарлотта, ах, вот вы о чем. Знаете, мистер Гумберт, я могу предложить вам кое-что более занимательное, чем обсуждение манер современной молодежи. Давайте-ка сменим пластинку. То есть я имею в виду, в конце концов, давайте оставим в покое мою несносную дочь. У меня есть идея. Хотите, я научу вас новому танцу? Что скажете? Гумберт. Да я и старым не обучен. Я не уклюж и не чувствую ритма. Шарлотта. О, бросьте. «Бросьте, Гумберт. Могу я звать вас Гумбертом? Тем более, что никто не знает, имя это или фамилия. Или фамилия произносится как-то иначе? Более глубоким голосом? Нет?» «Гумберт». «Что это было? Имя или фамилия?» «Гумберт. Все более и более принужденно. Не могу знать». Шарлотта, направляясь к граммофону. «Я научу вас танцевать ча-ча-ча». Возвращается к своему насесту на подлокотнике кресла и кокетливо спрашивает. «Ча-ча-ча?» Он встает со своего низкого кресла не потому, что желает учить танец, а от того, что зрелая леди могла бы скатиться, как плод ему на колени, останься он сидеть. Пластинка негромко играет, потрескивая. Шарлотта выставляет на показ свои щиколотки. Тоскующий, беспомощный, Гумберт складывает ладони на уровне гульфика и наблюдает за движениями ее ног. Шарлотта, смотрите, как просто. Бросается к граммофону и запускает пластинку сначала. «Теперь подойдите ко мне, Гумберт», — улыбается. Это была не фамилия. Гумберт подчиняется. Она ведет его в танце, придерживая, вперед и назад, затем отпускает на минуту. Шарлотта, теперь то же самое, но вместе с руками. «Больше жизни». «Хорошо. Теперь обнимите меня». Лоун-стрит напротив дома номер 342. К обочине подъезжает пикап. За рулем миссис Грей, внутри двое или трое мальчиков и Лолита. Канитель звучных прощаний. Автомобиль отъезжает. Лолита взбегает на крыльцо. Гостиная. Шарлотта вибрирует и щупает, подбитая ватой, плечо Гумберта. Шарлотта. В определенном свете, когда вы так хмуритесь, как сейчас, вы напоминаете мне кое-кого. Мальчишку из колледжа, с которым я однажды танцевала. Юного аристократа из Бостона. Моего первого романтического кавалера. Дверной звонок вмешивается в действие. Шарлотта, выключая граммофон. Черт бы их всех побрал. Гумберт впускает Лолиту. Лолита буднично. «Привет, дорогой». Она медленно проходит в гостиную. Шарлотта. «Ах, ты пришла раньше, чем я ожидала. Я имею в виду, что я не ожидала, что ты так рано вернешься». Лолита. «Я гляжу, вы тут вовсю веселились». Шарлотта. «Как прошла вечеринка?» Лолита. «Паршиво». Шарлотта. «А мне Кенни показался довольно милым». Лолита. «Отныне я зову его Кенни Недомерок. Я и не замечала раньше, какой он коротышка. И тупица». Шарлотта. «Ну, хорошо. Веселье кончилось, и теперь, дорогая моя, ступай в постель». Во время этого разговора Гумберт в собачьем обожании пожирает глазами обмякшую тонкорукую нимфетку, которая в своей пышной юбке опустилась в низкое кресло. Гумберт. «Ты похожа на сонного фламинго». Лолита. «Да бросьте, Гум». Шарлотта. «Вы разве позволяете, мистер Гумберт, этому грубому ребенку?» Лолита. «Ах, мама, довольна. Можно я возьму печенье наверх?» Шарлотта. «Ну, если ты желаешь поощрять свои прыщи?» Лолита. «У меня нет прыщей». Шарлотта. «Бери, что хочешь, но только иди». Лолита. «Всему свое время». Потягивается. «А ты разговаривала с тем знаменитым писателем?» Шарлотта. «Да». «Пожалуйста, ступай». Лолита. «Роза от него без ума». «Окей, ухожу. До скорого». Развинченной походкой она покидает гостиную, останавливается на нижней площадке лестницы, видимая из гостиной, медлит там, опускает свои бледные руки на перила, а подбородок на руки, и в такой позе замирает. Гумберт. «О каком писателе она говорила?» Шарлотта. «Об авторе «Нимфетки». Он племянник Лолита, иди, пожалуйста, к себе. Лолита вздыхает, гримасничает и начинает нехотя волочиться наверх. Гумберт. Благодарю вас за чудесный вечер, миссис Гейз. Шарлотта. А я вас, мистер Гумберт. Ах, присядьте, выпьем по стаканчику перед сном. Гумберт. Пожалуй, нет. Пожалуй, я пойду спать. Шарлотта. Да ведь еще не поздно. Гумберт. Я знаю, но только моя невралгия собирается меня атаковать. Вместе с изжогой, старой союзницей. Лестница и верхняя площадка. Нимфетка все еще здесь. Она задумчиво скользит вверх, повисая на перилах. Гумберт и Лолита вместе достигают верхней площадки. Гумберт. Спокойной ночи, Лолита. Лолита. А? Гумберт. Я сказал, спокойной ночи, Лолита. Лолита. Спокойной. Пошатываясь, она уходит в свою комнату. Студия Гумберта несколько дней спустя. Гумберт записывает на магнитофон свою лекцию «Бодлер и По». Он проигрывает последние фразы. Голос Гумберта. Прежде чем начать обсуждение методов бодлеровских переводов стихотворений По, позвольте мне ненадолго обратиться к романтическим строкам, позвольте мне обратиться к романтическим строкам, в которых великий американский неврастенник отмечает годовщину своей женитьбы на 13-летней девочке, прекрасной Аннабель Ли. Аппарат щелкает и выключается. Теперь слышно, как Лолита ударяет теннисным мячом об пол. Гумберт мягко приотворяет дверь и прислушивается. Она в прихожей. Напивая что-то себе под нос, Лолита поднимается по лестнице наверх, перебирая рукой перила и безмятежно дурачась. Синие ковбойские штаны, рубашка. Гумберт возвращается в свое кресло. Лолита на площадке. Со многими ужимками, шлепая и шаркая туфлями, она входит в комнату Гумберта. Она бесцельно слоняется и вертится рядом с его письменным столом. Лолита, близко наклоняясь к нему. «Что вы рисуете?» Гумберт, рассматривая свой рисунок. «Похоже на тебя?» Лолита изучает лист, приблизив его к глазам. Она немного близорука. «На меня?» Гумберт. «Или, возможно, больше напоминает одну девочку, которую я знавал, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас?» Один из ящиков стола сам собою естественным образом выдвигается. В нем снимок первой возлюбленной Гумберта, запечатленный в обстановке Ривьеры. Кафе на променаде рядом с заполненными людьми пляжем. Лолита. Где это? Гумберт. В некотором княжестве у моря. Монако. Лолита. А, я знаю, где это. Гумберт. Без сомнения, ты знаешь. Это было много-много лет тому назад. 30, если сказать точнее. Лолита. Как ее звали? Гумберт. Аннабелла. Довольно забавно. Лолита. Почему забавно? Гумберт. Неважно. А это я. Тот же ракурс, та же приморская обстановка. Но теперь на фотографии рядом с Аннабеллой сидит Гумберт. Угрюмый подросток. Он с мрачным видом снял свою белую шляпу, как будто приветствуя знакомого, и теперь надевает ее на голову. В действительности Аннабеллу играет та же актриса, что и Лолиту, только волосы у нее убраны иначе и так далее. Лолита. Она совсем на меня не похожа. Вы были в нее влюблены? Гумберт. Да. А 3 месяца спустя она умерла. Вот на том пляже, видишь, серафимы. Они завидуют нам. Прочищает горло. Лолита, беря в руки фотографию. «Но это не Серафимы. Это Гарба и Авраам Линкольн в махровых халатах». Она смеется. Пауза. В тот момент, как ее темно-русые волосы склоняются над снимком, Гумберт приобнимает ее в жалком подобии родственных отношений. Продолжая рассматривать снимок, теперь перед нами юный Гумберт, запечатленный в одиночестве, Лолита медленно опускается к нему на колени. Эротическое напряжение прерывается. Шарлотта кричит из прихожей. «Лолита, спускайся вниз!» Лолита, не двигаясь. «Я занята, чего тебе?» Шарлотта, «немедленно спускайся вниз!» На лестнице. Шарлотта и Лолита. Шарлотта. «Теперь вот что. Во-первых, переоденься, надень платье. Я еду к Чатфилдам и хочу, чтобы ты поехала со мной. Во-вторых, я попросту запрещаю тебе беспокоить мистера Гумберта. Он писатель, его нельзя отвлекать. И если ты еще раз состроишь на лице эту гримасу, мне придется тебя отшлепать». Гумберт занят переписыванием содержимого блокнота в дневник. Разбирая свой почерк, он читает вслух. Гумберт, низким голосом запинаясь. «Старая ведьма сказала, что она шлепнет Лолиту. Мою Лолиту. 30 лет я оплакивал Аннабеллу и преследовал играющих в парках нимфеток и никогда не смел. А теперь Аннабелла мертва, а Лолита жива. Моя любовь. Моя жизнь и невеста моя. Ужин с Шарлоттой. Гумберт. А где ваша дочь проводит вечер? Шарлотта. Ах, я оставила ее у Чатфилдов. Она пойдет с Филлис в кино. Между прочим, у меня для вас есть совершенно потрясающий сюрприз. Гумберт. Какой сюрприз? Один из ваших впечатляющих десертов? Шарлотта. Мимо, месье. Попробуйте угадать. Гумберт. Новая настольная лампа? Шарлотта. Нет-с. Гумберт. Сдаюсь. Шарлотта. Послезавтра Лолита уезжает в летний лагерь. Гумберт, стараясь скрыть свое потрясение. В самом деле? Но ведь теперь только июнь. Шарлотта. Именно. Я нахожу себя хорошей среднестатистической матерью, но, должна признаться, я мечтаю о полных 10 неделях безмятежности. Еще кусочек говядины? Нет. Гумберт. Зуб разболелся. Шарлотта. Ах, несчастный вы человек. Разрешите мне снестись с доктором Квильти, чтобы он принял вас. Гумберт. Нет-нет, не беспокойтесь. Это пройдет. «А как далеко находится этот лагерь?» Шарлотта. «Около 200 миль. Это у меня случился припадок материнской гениальности. Я все организовала, ничего не говоря маленькой Лолите, которая недолюбливает Филлис безо всякой причины. Набросилась на нее у Чатфилдов, так что та не могла и слова сказать. Ну, разве я не умница? Малышка Лолита, надеюсь, умиротворится в кино. Я просто боюсь оставаться с ней наедине сегодня вечером». Гумберт. «А вы совсем уверены, что она не будет несчастна в этом лагере?» Шарлотта. «Пускай только попробует быть несчастной. Она там будет кататься верхом, что много полезнее для здоровья, чем лупить теннисным мячом о гаражные ворота. И лагерь намного полезней, чем бить баклуши здесь и преследовать застенчивого ученого-джентльмена. Лагерная жизнь поможет Долорес развиться во многих смыслах, в смысле здоровья, характера, образования и особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмем эти свечи и перейдем на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и полечить свой зуб?» Гумберт. Зуб. Он медленно поднимается по лестнице, Шарлотта говорит ему вслед. Шарлотта. «Кстати, я сказала Лолите, что это была ваша идея насчет лагеря. Я решила, что ваш авторитет, короткий хрустальный смешок, намного весомее моего». Ночь. Гумберт в своей комнате стоит у окна. Напротив дома номер 342 по Лоун-стрит останавливается автомобиль. Шарлотта. «Ах, Мэри, зайдите ненадолго. Я позабыла кое-что проверить в списке вещей для девочек. Ну же, зайдите». Миссис Чатфилд. «Хорошо, только на минуту». Шарлотта. «Мы тебя не задерживаем, Долорес. Отправляйся в постель, как послушная девочка». Гумберт встречает Лолиту на лестничной площадке. Гумберт, пробуя завязать короткий разговор. «Понравился фильм?» Не удостаивая его ответом, Лолита направляется прямиком в свою комнату. Гумберт. «В чем дело, Лолита?» Лолита. «Ни в чем, если не считать того, что вы отвратительный тип». Гумберт. «Я ни в чем не виноват. Это ошибка. Клянусь». Лолита горделиво. «Между нами все кончено. Envoyez votre jeune fille au camp, мадам. Отправьте вашу маленькую девочку в лагерь, мадам. Подлый предатель». Гумберт. «Но я никогда не говорил этого. Это даже не по-французски. Я готов сделать все, чтобы ты осталась. Честное слово». Она захлопывает дверь. Гумберт диктует на магнитофон свою лекцию «Бодлер и По». Гумберт. «Другие истолкователи, последователи школы Фрейда, нет, выходцы из темницы Фрейда, воспитанники фрейдовских яслей, утверждают, что Эдгар По женился на очень юной Вирджинии Клем единственно с целью удержать ее мать рядом с собой. Он, я цитирую, «обрел в своей теще, миссис Клем, тот образ матери, который он искал всю свою жизнь». Какая чушь! Только послушайте, каким страданием и отчаянием дышит его письмо, адресованное матери Вирджинии 29 августа 1835 года, когда он со страхом ждал того, что его 13-летнюю возлюбленную увезут от него для получения образования в другом месте. Я ослеп от слез, пока писал это письмо. Моя единственная, единственная, смысл моей жизни, она жестоко отнята у меня. Такой муки мне не вынести. Такая любовь, как моя, никогда не пройдет. Нет смысла скрывать правду. Я никогда ее больше не увижу. Будильник Гумберта звенит. 7:30. Он бросается к окну.